Глава 26. Золотистое теплое пятнышко ползло по вешалке, потом долго пряталось в углу, и уже поблекшее, мутное, быстро скользнуло по стене, по обоям, мимо фотографии в раме. — Солнышко-то кругом уже катается, — сказала лебедуха. — Весна скоро. — Да где еще весна? Что ты, мама? — Скоро, — повторила лебедуха. Она опустила на колени вязание, пристально посмотрела на Анютку, которая перед зеркалом прикалывала к новому платью брошку. Дочь была беременна, на 5-м месяце. Поглядывал на Анютку и Павел. Он сидел на лавке, поддернув высоко наглаженные брюки, и из-под насупленных бровей так и выпирала какая-то важность, гордость, будто ему теперь все это нипочем. — Так ты, мам, тоже собирайся, чего сидишь? — сказала Анютка, и они ушли. Лебедуха осталась в доме одна. Раза два ковырнула спицами обрубок крохотного носочка, сложила все на столе, пошла к сундуку. С тех давних пор, как Зосим ушел, платье было ненадевано. Хотела на Анюткину свадьбу нарядиться, да за суетой, за беготней, за делами так и не удалось. Вытащила теперь платье, встряхнула, подержала в руках. Оно было сложено так, что почти не измялось за долгое лежание. И новенькое. Цветы ярче даже горят, и запах еще тот, запах прежних дней. Ну да что материалу сделается? По твердому увалу за окошком заскрипели чьи-то легкие быстрые шаги. — Ты что, Аграфена Михайловна, не идешь-то? — закричала от порога Марийка, стукнула валенок о валенок, обивая снежную пыль. — Да вот, наряжаюсь. — Ну-ка, девка, давай, а то уж все гости собрались. Марийка выпростала из полушалка свое остренькое, моложавое личико, села на лавку, вздохнула с притворной печалью. — Вот ты у твоей Лиды свадьба, — сказала лебедуха. — Василий-то работящий парень. Гляжу, вчера воду несет. — Да не пил бы шибко, с твоим бы Пашкой подружился, чего еще надо? — Теперь семья будет, не до вина. — Да как бы так? Лебедуха ушла в горницу переодеваться, Марийка оглядывала избу, словно ощупывала каждую вещь, а остренький нос, казалось, вынюхивает в тепле что-то беспокойно. Платье было в самый раз. — Ну, иди, выгранька! — вскрикнула Марийка. — Тебя хоть вместо молодой сади. Лебедухе легко было в этом платье, молодо. Даже плясать захотелось. Захотелось скорее к людям на праздник. Набросила платок, жакетку, пошла. — Пивка-то нет ли у тебя маленько, Гранюшка? — Тихо, просительно, — сказала Марийка. И такая покорность была в восстановившихся глазах, что, посылая ее теперь лебедуха, на самую невыгодную работу побежала бы. — Ой, балда я, балда, — сказала виноватая лебедуха. — Обрадила старая, забыла. И быстро пошла за печку. А там на лавке укутанный стоял лагунок. Лебедуха никак не могла спрятать светлой улыбки и, словно в укор себе, за радость свою подумала. Мама бы не забыла. Марийка не взялась нести по улице пиво и несла сама лебедуха. И пока шли по морозу, по звенящему под валенками снегу, она особенно почувствовала. Скоро новая весна. — Да, близко весна, — отозвалась из полушалка Марийка. — Только бы войны проклятой не было. Не должно быть. Что-то вон третьего дня мужик мой в газете читал нехорошее. Да ну их к лешаку с войной! — вскричала вдруг Марийка и запела высоко. — Петь будем и плясать будем. От свадебного дома поперек улицы лежали длинные голубые полосы света. И от самого дома, от стены, округлой белой крыши исходил в морозную синь небо тихий гул праздника. У лебедухи и у Фаины платья оказались одинаковы. Но обе они сначала будто не заметили этого. Только уж потом, когда веселье разгорелось, Фаинка толкнула твердым плечом подругу свою, сказала, не стерпев, — У меня-то, Гранька, два раза стирана, а у тебя навехонька. Новая Марийкина радиола играла незнакомую, непривычную для уха музыку, и молодые танцевали парами. Лебедуха видела, как ее Анютка маленькими боязливыми шажками с легкой притопочкой танцует с Пашкой. Все было так хорошо, и казалось, что так всегда было и будет дальше. Но тут вдруг властный голос Фаинки. — А ну, Иван, Закрывай свою механику, плясать хочу! — рявкнула гармошка. Все расступились. В середке круга стояла Фаинка, уперев руки в бока, статная, гордая, в широком платье. — Ну! И тут цыганистый Генка, поселковый парень, приятель жениха, пошел на нее козлом, затопал дробно и отскочил, будто ожегся. И Фаинка пошла. Пошла под бочени, с левым плечом вперед, на Генку, нахмурилась, будто осердилась. А Генка отступал, отступал перед ней, но ботинки его все громче, все дробней и нетерпеливей стучали в половицы. — Не задорь, парень, — говорит Фаинка. Один круг, другой, и все вольнее ее приступочка, все свободнее движение, и лицом уже помолодела Фаинка. — Ну и Фаинка, — кричат кругом, — не разучилась еще плясать. А она вдруг отворачивается от Генки, будто надоел он ей, дробит в середке, даже дом гудит от пола до крыши. И тут Марийка срывается со своего места, суетливо, без разбору, топчется, кланяется чему-то, разводит руками. Но нет в ней Фаинкиной стати. Не понимает она той игры, которую ведет Фаинка, и на нее не смотрит. Иванова рука хватает Марийку за фартук, тащит из круга, и она покорно уходит, садится на место, таращит глаза, хватает ртом воздух. А Фаинка пляшет легко, уже выпивает небрежно Генке. У моего миленочка губа, как у теленочка. И Генка бьется перед ней из последних сил. Потом опять все сидят за столами, поют протяжно песни, заставляют целоваться жениха с невестой, Марийку с Иваном. Иван, выбритый по случаю свадьбы дочери, вымытый в рубахе с короткими рукавами, показывает на невесту тонкой, будто сосновый сук, рукой, кричит пьяно сквозь песню. — Это моя Литка, а? Смотри, лебедуха, это я такую свадьбу сделал. Да уймись ты, уймись. Нет, ты гляди, какая у меня девка, хорошая девка, вся в Марийку. А характер мой, лебедуха, тут не спорь, мой характер. Твой, твой, не мешай песни слушать. А я хочу за тебя выпить, слышь? Я первый в леспромхозе машинист и хочу за тебя, лебедуха. Что ж за меня-то, за молодых надо? Нет, за тебя. Помнишь, ты не дала мне тогда Марийку бросить? Иван пьет, а лебедуха глядит на его дергающийся острый кадык и думает. Когда это было? И не может вспомнить. Голова Иванова клонится на грудь, тихим голоском начинает он старинную песню. «Прощай, девки, прощай, бабы, угоняют их, угоняют нас от вас». И тут лебедуха все вспоминает. Веселье идет в просторной горнице, а в темной избе о горячую громаду русской печи греют руки двое нездешних людей. — Бензину ничего не осталось, Игнатий Никандрыч, — говорит один. — Да, — отзывается другой равнодушным глухим басом. — Так ведь сколько мы буксовали? Да — Да-да. — Первый раз я, Игнатий Никандрыч, по этой дороге не заметил мостик. — Хорошо, — поют женщины. — Хорошо. — Тут близко поселок должен быть. — Так можно заправиться. — Лебедуха? — перебивает глуховатый бас. Ты не разобрал? Вроде так, лебедуха. Молчат, слушает. Игнатий Никандрыч, как будем-то? Что? В поселке можно заправиться, тут недалеко. Здесь заночуем. Все равно уже поздно. Тогда надо воду слить. Пойду. Тихо бухают в темноте двери. Человек закуривает, дым от папиросы попадает в полосу света из горницы, и сизым облаком качается в ней. Какая-то женщина, ускалицая, остроносая, идет по этой полосе в избу, поет что-то, видит малиновую точку папиросы. — Кто тут? — Извините, — отвечает глуховатый бас. Щелкает выключатель, белый свет заливает избу. Человек в пальто, в белой шапке жмурится, говорит, — Машина у нас сломалась. А во всей деревне только у вас свет. Вот мы. — Ну, давайте, давайте, — говорит Марийка. — Раздевайтесь, тут у нас свадьба. Гостем будете. И стаскивает с него пальто. Входит и другой, Из того она стаскивает полушубок, сует одубелые рукавицы в жаркую печурку, ведет обоих в горницу. — Кому женихов еще? — кричит она. — Принимай! Мало-помалу веселье налаживается, снова поют песни, поют вместе со всеми и новые гости. Только Григорий Рябинин хмурит бровь, косит на приезжих глаз, скребет в затылке. Потом не выдерживает, подходит, склоняется к уху, к серебристому виску старшего. — Вы, извините, случаем в нашей деревне не бывали? — Бывал, кажется. — Не тогда ли, как мы лебедуху в председателе выбирали? — Кажется, тогда. А я смотрю, что-то напоминает мне твоя личность. Приезжий смеется, хлопает Григория по плечу. — А где же эта ваша лебедуха? — Да вон она, вон, в середке. — Та? — Не, с того краю. А это у нас будет Фанька, сноха моя. — Вон как. — Да. — А ты зря тогда против лебедухи был. Моя правда оказалась. Ну-ка, подвинься маленько, я сяду. — Да. Погляди, сколько лет уж прошло. Не сосчитать, пальцев не хватит. А вот спроси у кого из них, спроси, любой скажет. В нашем крестьянском деле, ты думаешь, головы умной хватит? Накось, тут наука другая. У нас деревня маленькая, каждый один перед другим, как стеклышко, все видать. Ты только удумай, какое дурное дело сотворить, а наши бабы обо всем уже вслух говорят. Вот и выйдет, умен да глуп. Ты вот меня слушай, я врать не буду. Коснись меня дела. Признаю я в тебе хорошую голову, да грязную совесть обнаружу. Шагу навстречу не сделаю. За каким хреном подумаю? А уж как-нибудь своей головой я проживу. А ты, раз такой, значит, и напакостить можешь мне. А баб коснись опять же. На три сажени в землю видят. Моя сноха возьми. А тут такая картина получается. Лебедуха утром в колоколец ударит, а у моей, к примеру, Фаинки, дело своего не в проворот. И плюнет она на этот колоколец. Да у самой на душе кошки скребут, поскольку лебедуха правее ее выходит не головой, а душой. А что делать Фаинке? Идет. А коснись кто грязной рукой этого колокольца, так любой бабе, не только мужику какому, совесть свою заморать, что тебе первый стаканчик выпить. Видишь ты, какой тут оборот получается. Как звать-то? Игнатий? Ну, давай, Игнатий, выпьем. Тут у нас, видишь ли, ты свадьба, третья, почитай, за год. А лебедухе я поклонюсь. Отец мой маршалом его тут на деревне звали. Маленькой ей, граньки сопливой, помню, поклонился однажды. И я поклонюсь, поскольку с хорошим-то человеком и другой лучше делается. Ну, ладно. Наговорился на остаток лет. Я на тебя, Игнатий, зла не держу. Молод ты тогда был, горяч шибко. Теперь ты где работаешь? Да вот так все больше по дорогам. Ну, ладно, вижу, важный человек. Да мне-то дела нет, любому скажу. Ну, ладно, давай за молодых. Да товарища тоже пусть выпьет. Ну, с Богом. Игнатий Никандрович скосил глаз на лебедуху, потом опрокинул рюмку в рот. Веселье продолжалось.